Восьмой. Поверить в это было невозможно. Фон Бридл читал донесение, которое лично принес начальник штаба, получивший его по радиосвязи. 166 погибших, 280 раненых, сгорели все 20 автомашин, лишь два мотоцикла смогли отойти к Лутивлю. Погибли командир полка и командир батальона. Когда в Лядах оказались выведенными из строя почти 150 солдат, Отто объяснил это тем, что партизаны удачно заложили заряды и вовремя их взорвали, обеспечив тем самым небывалый успех операции. Но, оказывается, это не предел. Сегодня они убили и отправили в лазарет половину батальона, за который штандартенфюрера по головке не погладит. Придется отвечать и за гибель полковника, но это будет завтра. Что происходит здесь, станет известно армейскому начальству уже утром, если не ночью. А потому фон Бридль понимал, что времени у него нет. Только поймав этого мяги Лемешева, штандартенфюрер мог рассчитывать, что историю замнут. Почему это нужно сделать раньше, чем поднимется крик? Через 10 минут Отто ехал в машине к месту трагедии. По дороге он размышлял. Чтобы понять противника, нужно поставить себя на его место. Да, засаду они организовали великолепно. Но что дальше? Надеюсь, что их оставит в покое? Не так глуп этот майор Лемешев. Даже если фон Бридля отправит в окопы на фронт, никто не прекратит преследование партизан. Особенно теперь после столь громкой операции. Потому оставаться внутри треугольного лесного массива русские не могли. Им отлично известно, что именно этот лес и пытаются окружить немцы. А значит, как только полку это удастся, то партизаны в капкане. Чаще методично просеют, и маленькому отряду останется только метаться внутри сжимаемого пространства. Остается один выход — ускользнуть. Тихо и незаметно. Уйти на несколько десятков километров и спрятаться, раствориться в лесах. Теперь нужно понять, что известно русским. Исходя из чего они будут принимать решение? Лес наглухо закрыт с двух сторон. На самом деле он закрыт и с третьей стороны. Полторы роты прочесывали поля и перелески со стороны Орши, только партизанам это может быть неизвестно. Фактически они обречены. 2-3 дня, и всех их переловит. Только вот этих дней у фон Бридля нет. Утром его, в общем, могут отозвать в Берлин, назначить служебное расследование. Несмотря на то, что в распоряжении Отто оставалось еще больше двух батальонов, он ощущал, что ему не хватает сил. Слишком огромное пространство охватил полк. Если все нужно решить за сегодняшнюю ночь, то необходимо точно понять, где сейчас русские, куда пошли, на что станут рассчитывать. И вдруг сверкнула догадка. Партизаны не пойдут к тракту, не станут прятаться в лесу, может, прямо сейчас у них форсируют свиную. Вот ты понял, где взять силы, чтобы заткнуть все щели, окружая русских. Батальон на тракте Гусино-Красный нужно поделить на две части. Одно усилит группировку идущего Торши, а другую направить сюда, чтобы прижать их с другой стороны. Конечно, если партизаны вернулись назад в свой лес, то теперь дорога на восток открыта. Только у штандартенфюрера есть две причины поступить так. Во-первых, это совсем не по-немецки. Это нелогично, возможно, даже глупо. А во-вторых, если кавалеристы смогут учесть и эту глупость, то ловить их все равно будет кто-то другой. Штаб батальона в Литивле располагался в крайней избе. Машина фон Бридля остановилась у крыльца. «Срочно передайте приказ», — сказал он шифровальщику, заходя в избу. «Второму батальону сняться с позиции и двумя колоннами следовать». Прислушиваясь к высокому звуку радиоключа, штандартенфюрер Отто фон Бридль подумал, что никогда в жизни еще не делал такую высокую ставку. Ва-банк! Доклад заместителя командира разгромленного батальона был недолгим. Больше половины убитых и раненых получили осколки металла от взрыва горшка с толом, произведенным над колонной. Также немало солдат пострадало от пулеметов, размещенных на выгоднейшей позиции. Кстати, они оказались брошенными вместе с коробками патронов, что говорило о том, что проблем с запасами оружия и боеприпасов русские не испытывают. Лошади, убитые за холмом шальной миной, не произвели на штандартенфюрера большого впечатления. Он внимательно рассматривал карту. До темноты оставалось чуть больше 2 часов. Должны успеть. «Подготовьте радиограмму», — скомандовал Отто. «Командиру мобильной группы. Немедленно прекратить прочесывание перелесков. Солдаты должны занять такие позиции, чтобы видеть соседа слева и справа. Перед каждым должно быть не меньше 200 метров свободного пространства. Командиру тыловой службы обеспечить мобильную группу запасом осветительных ракет на всю ночь. «Как скоро вы сможете собрать остатки батальона в кулак?» — спросил он заместителя. «Часа за 3. Это долго. А за 15 минут один взвод». «Вот и отлично. Возьмите взвод и отправляйтесь вслед за партизанами». Он увидел, как побледнел полковник. «Пойдете пешком через Бежели, Климента, и выйдете на берег Днепра». Прошло всего 2 часа, как русские вложили полбатальона, а офицеры предлагали с одним взводом преследовать их. «Да не тряситесь вы так!» — воскликнул Отто. «Даю 99%, что вы вообще не встретите ни одного партизана. Они уже перебрались через Свиную. Вы должны за 1,5 часа выйти на берег Днепра и занять позицию вот здесь». Отто ткнул в точку слияния рек на карте. «Что мне делать, если я все-таки обнаружу партизан?» «Отступать!» «Отходить!» «Помните, им сейчас не до вашего взвода, но вы должны точно понять, в каком направлении пойдут русские, если, конечно, встретите их». Отто последовательно проводил свой план. «Вся надежда на то, что кавалеристы видели, лес окружен. Значит, к тракту не пойдут. Станут входить корши. А обнаружат, что там все перекрыто, и из 2 зол придется убирать меньше, переправиться назад. Вот на этот случай штандартенфюрер и отправлял взвод под командованием подполковника. Может, задержат партизан. Хоть на 30 минут. По расчетам фон Бриделя, основные силы 2-го батальона, снятые с тракта, должны добраться на новые позиции через 1 час после наступления темноты. 9. Перенести Алешку через реку казалось делом простым. Парень не дотягивал до 60 килограммов. Натянуть переправу из веревок не было возможности. Все ушли на лягушку по-немецки. «У меня таскание больных и раненых уже в привычку входит», — подумал Корнелли. Чернобровый опять потерял сознание. «Плохо парню, не бронхит это. Что ж, посмотрим, что дерево скажет». На другом берегу пришлось оставить немало снаряжения и оружия. К сожалению, лошадей уже нет. С собой забирали 8 автоматов с 5 магазинами каждый, 2 пулемета с почти 1000 патронов, снайперскую винтовку «Коронелли», 5 пистолетов, 30 гранат. Данилов отказался оставить шашку. Впрочем, «Коронелли» не наставил. Почти у всех были кинжалы. Через реку артист приказал переправляться всем голышом. Вода уже дышала холодом. Оставаться после брода в мокрой одежде опасно. Большие мешки, которые несли над головой, складывали оружие, патроны, обувь, продукты. Маша нарвала на каждого кусок ткани вместо полотенца. Первым шел Луи с Алешей на руках. Выйдя на другой берег и положив аккуратно на траву одетого в теплую телогрейку красноармейца, француз начал интенсивно растираться. Следующей была очередь Маши. Корнелли слышал плеск воды за спиной, натягивая одежду. Потом прошуршала трава, зашлепли босые ноги. Девушка ушла за кусты. Невидимая из другого берега, она крикнула: «Ребята, можно?» Маша растиралась, глядя на спину Луи. И вдруг, словно почувствовав толчок, будто кто-то шепнул в ухо, что другого шанса может не быть, негромко позвала: «Артист!» Коронель обернулся. Еще долю секунд он назад не мог представить, что так все выйдет. Его мгновенная реакция была рассчитана на засаду. Стремительный выпад врага, любую военную хитрость. Но здесь просто окликнула девушка. Он даже не среагировал на то, что Маша назвала его артистом, а не товарищем артистом, как обращалась обычно. Девушка стояла абсолютно обнаженная, держа полотенце в руках. Коронелли потерял дар речи. «Артист», — повторила она, — «я люблю тебя». Это удивительно, но в ее действиях не было ни малейшего смущения, ни в обнаженности, ни в словах, которые она произносила, глядя в глаза Луи. «Война! Война меняет характер людей до неузнаваемости. Что будет через 1 час с ней или с командиром отряда, которого все называют артистом, человеком, в которого влюбилась, когда он объяснял, почему выжил князь, прошагавшая за 4 дня пути от восторженной девчонки до взрослой женщины, не сомневаясь, что любила командира всю жизнь?» Луч вечернего солнца, пробившийся сквозь маленький просвет, ярко высветил фигуру девушки в красно-желтый цвет и тут же исчез за тучами. Маша бросила полотенце на траву. Подняла нижнюю солдатскую рубаху, надела через голову, чуть поеживаясь от холода ткани, взяла за комбинезон. Таких перед войной щеголяли трактористы. «Не сердись на меня, артист. Если бы сначала одевалась, то сказать мне уже ничего не дали». «При них». Девушка кивнула в сторону реки, по которой шагали партизаны. «Я стесняюсь». Корнель, кажется, обрел дар речи. «Я тоже», — проговорил он, глядя на влезающего на берег Ивана. Маша отвернулась, занялась сапогами. По губам скользила улыбка. Она все подняла, хотя так подмывала спросить, «Тоже стесняешься или тоже любишь?» Голганов, Лемешев и Данилов отправились во второй рейс. Вернулись вместе с прикрывавшим отход Тони. Чернобровый снова пришел в сознание. Застонал. «Кончается, парень», — пробормотал Прохор. «Не жилец, видать». Ранелли промолчал. «Есть у него еще один аргумент в пользу жизни юноши, только болтать о нем не следует». Командир послал отряд на другую сторону рощи. Винтовку Луи отдал Лемешеву, вооружившись автоматом. Приказал ждать его возвращения. Взвалил Алешу на плечи и отправился в чащу. Чернобровый очнулся, выпрыгнул из забытья. Состояние размытой реальности, перемежающейся с бредом, преследующей парня последние дни, словно испарилось. Мир обрел четкость. Алексей обнаружил себя в сумерках вечернего леса или утреннего. «Как самочувствие, солдат?» — спросил Коронель. «Отлично. Вот и славно. Пошли». «А что было? Ты имеешь в виду, что случилось с тобой?» «Да». «Ты сильно заболел, а потом все прошло». «Да, я помню, простудился, а потом все как в тумане». «Так оно и было. Так сейчас ты выздоровел? Давай договоримся так. Ты ни с кем эту тему не обсуждаешь, не до этого, только создашь лишние проблемы». И «Есть не обсуждать, товарищ командир». Чернобровы и Кронели вышли к кромке рощи, когда уже начало темнеть, пошел мелкий дождик. «Возьми оружие, Алеша», — негромко сказал Лемешев. «Автомат, пистолет и гранаты». В голосе не было ни малейшего удивления стремительным выздоровлением солдата. «Будешь рядом с князем, возьмешь две коробки патронов. Запомнил?» — добавил Кронели. «Так точно». И Алексей отправился за оружием. «Что будем дальше делать?» «Через час стемнеет, пойдем на запад. Километров через пять надо переправить через Днепр. Потом пойдем на север, под Рудню. После Днепра нужно еще через железную дорогу и Минское шоссе перебраться. Зато дальше сплошными лесами пойдем. Придется барахло опять бросать. Днепр не свиная, по дну вброд не пройдешь». «Не думаю. Во-первых, нас теперь на двое больше стало. Мне Алешку нести не надо. А во-вторых, сделаем небольшой плот, туда все сложим». Подошел Данилов. «Артист, мотоцикл здесь какой, который мы бросили после нападения на Ляды. Я боялся, что заминирован, но Сергей проверил, все нормально. Кажется, немцы так не добрались». Несколько секунд Луи перерабатывал эту неожиданную информацию. «Нет, нам сейчас лучше без лишнего шума». Дождь немного усилился, стал заметным. Кронелли велел достать плащи. Широкие, которые остались у партизан еще с момента первого нападения на взвод фашистов летом. Веры и правды, служившие им при атаке на колонну военнопленных, их было четыре. Красов развернул один и сел на поваленное дерево, накрыв пулемет. «Товарищ майор», — сказал он, — «идите сюда». Распахнутый плащ укрыл обоих. На соседнем пне уселись Колганова Чернобровы, спрятав от дождя значительную часть продуктов и патронов к пулемету. Еще под одним спрятался Коронелли. Последний развернул Данилов. Маша завозила с медикаментами, завязывая вещмешок. Немногословный Тонь ждал, поглядывая в поле сквозь ветки ели. Девушка выпрямилась, ее шаги потихоньку удалились. Сергей пошел в сторону Данилова. Николай вдруг сообразил, что он даже не посмотрел, куда пошла Маша. Прежде чем полностью повернуться к нему, сапер сделал уже четыре шага. Он точно знал, только делал вид, что все зависит от ее выбора. Кровь ударила в лицо Данилова. Все понимают, что происходит между Машей и командиром. Все, кроме Николая, который еще надеется. Глупец. «Глупец, глупец!» — беззвучно кричал он самому себе. Но когда Сергей залезал под плащ, Николай уже справился. Лицо не выражало внутреннего волнения. Устроившись поудобнее на сухой земле под елью, Данилов задумчиво смотрел на укрытых плащом Машу и Кронель, едва различимых в сумерках. «Но если всем все ясно, то почему бы не спросить напрямую?» — подумал он. «И давно это заметно». Сергей не стал переспрашивать, о чем идет речь. «Зачем?» «Да как вернулись вы из разведки, так стало заметно. Маша, она красивая, на нее все заглядываются, вот и получается, что у всех на виду». Данилов молчал. «Действительно, кажется, что только он не заметил, куда смотрит девушка. Вот только он почему-то решил, что имеет права на Машу, потому что она так похожа на Ирену. Глупость какая!» Наконец Николай вздохнул. «Спрашивать так спрашивать. Сергей вроде не болтун. А что ж тогда, никто не пытается привлечь ее внимание? Или я чего не увидел?» «Так кто ж против товарища артиста попрет? Дело не в том, что он командир. К кто с ним всерьез посостязаться сможет, разве что вы, товарищ князь. Нет, мне, пожалуй, тоже не по силам, — чуть усмехнулся Данилов. Но нам подавно, он ведь и умен, и хитер, это ж надо такое придумать, взорвать над немцами 100 килограммов тола. В голосе обычно сдержанного Тони звучало восхищение. — А вот здесь ты ошибся, сапер, — подумал Николай. Лягушку мы с Азаровым придумали, впрочем, и здесь ему плюсы, я даже и не вспомнил. Сказанное Сергеем неожиданно заставило сравнить себя с Коронелли глазами Маши. Ну, куда Данилова да Луи? Что не возьми, все француз делает лучше. Раньше до появления девушки такое в голову не приходило, а теперь неудивительно, что она предпочла артиста. Стемнело окончательно, дождь затих. Низкие тяжелые тучи превращали вечерние сумерки в полноценную ночь. «Не будем терять времени», — вылезая из-под плаща, — сказал Коронелли. «Собираемся, нам предстоит трудная ночь». Через 10 минут все были готовы к выходу. Впереди шли Коронелли, Данилов и Чернобровый. Замыкали отряд с вторым пулеметом Лемешев и Красцов. Дорога вела немного вверх, где впереди начиналась новая роща, лежащая вдоль Днепра. Ракеты появились неожиданно. Слетели с другого берега и повисли над водой длинной цепью. «О, черт!» — воскликнул Коронелли, бросаясь на землю. «Да у пулеметов на другом берегу 200 метров, не больше!» Отряд залег с похвальной быстротой. Не заметили. Пришлось лежать, пока ракеты не погасли. Перебежками партизаны двигались к роще, пластаясь по земле, когда вдруг все заливалось мертвенно-бледным светом. Потребовалось почти полчаса, чтобы добраться до деревьев. Здесь же можно не прятаться. — Командир, — подошел князь, — я залезу на дерево, осмотрюсь. — Хорошо, только осторожно. Повесив бинокль на шею, Николай уверенно двигался вверх по разлапистой сосне, стоящей на самой высокой точке рощи. Верхушки окружающих деревьев стали оставаться внизу. Данилов понял, что выше лезть не стоит, и отсюда открывалась достаточно обзорная картина. Впереди по направлению движения виднелся небольшой перелесок. За ним широкое, почти километровое поле. В дальнем конце, охватывая его дугой, стояли прожектора, ощупывающие пространство. Изредка взлетающие ракеты позволяли рассмотреть в бинокль, что они расположены в кузовах грузовиков. Изгибаясь в сторону свиной, линия заграждения имела перед собой открытое поле, пройти через которое незаметно невозможно. Справа над Днепром регулярно взлетали ракеты. Через 2 минуты после того, как гасли предыдущие, новые светящиеся шары повисали над водой. Но за это время реку не переплыть, а вот утонуть под пулеметной очередью может за 5 секунд. Обхватив ствол рукой, Николай обернулся. В свете очередного залпа ракет хорошо рассмотрел рощу, из которой они только что ушли, а за ней небольшую полянку уже за речкой свиной. Дальше сплошной стеной стоял сосновый еловый лес. Рассматривая его в бинокль, Николай вдруг увидел, что что-то сверкнуло среди деревьев. И хотя новую вспышку разглядеть не удалось, он был уверен, что ему не показалось, словно кто-то включил фонарик, а затем осторожно повернул в сторону Данилова. Спустился вниз Николай с неутешительными вестями, доложил обстановку и сам полезешь смотреть. «Зачем? Ты мне только покажи на карте, что где видел». Друзья накрылись плащом. Данилов показал расположение линии заграждения. «Ты насчет фонарика на другом берегу уверен?» «Абсолютно». «Нет». «Понимаешь, пока дерево Алешку лечил, у меня было 30 минут. Я вернулся на берег посмотреть на всякий случай. Показал, что ветки у елки закачались. От ветра они так не смогут, да и стоит она в глубине. Но сумерки уже сгущаться стали, решил, что показалось. Но если ты свет видел, то, думаю, вряд ли. Там сейчас отходить надо к мотоциклу». «А что тебе мотоцикл?» «Есть идея. Используем комплекты немецкой формы. У нас их только 5, потому и нужен мотоцикл». Обратный путь занял времени не меньше часа. Приходилось надолго залегать, но все прошло успешно. К роще подошли незаметно. «Князь, пошли со мной», — прошептал Коронелли. «Посмотрим, не принесло ли кого». Но час исследования рощи показал, что в ней никого нет. Зато на другом конце свиной немцев оказалось видимо-невидимо. Второй батальон полка успел прибыть на заданную приказом фон Бриделя позицию. Француз собрал отряд возле мотоцикла. «Всем спать. Одевайтесь потеплее, чтобы не замерзнуть. До утра, Алеша. Как самочувствие?» «Отлично, товарищ командир. Тебе охранять первому». «Есть. Сергей, мы с тобой берем половину гранаты, идем на берег. Вопросы? Недолгое молчание, потом Лемешев ответил за всех. Нет вопросов. Алексей, когда мы станем возвращаться, не перестреляй нас. Вас перестреляешь, отозвался паренек. Фраза прозвучала настолько естественно и искренне, что вызвала улыбку почти у всех. Но Черновой тут же исправился. Есть не перестрелять. 10. За рекой немцы стояли сплошной стеной. Прожектора с автомобилей шарили по воде. Ракеты освещали все вокруг, как днем. Конечно, коронели мог бы снять несколько человек без особого труда, но, к сожалению, это ничего не решало. Хотя фашисты, используя все силы полка, окружили небольшую территорию, но полной уверенности, что партизан находится внутри кольца, у них пока не было. И вы не видел причин сообщать фрицам о своем присутствии раньше времени. «Сергей», — одними губами произнес он в ухо саперу, — «нужно установить гранаты так, чтобы у немцев не было шанса подобраться к нам незаметно». Патрич кивнул в ответ. Прошло меньше часа, как все 15 гранат оказались закрепленными между веток кустов. Дорожки и тропинки перегораживали замаскированные обрывки веревок, привязанные к запальным шнурам. Когда Сергей и Луи вернулись, то обнаружили, что никто еще не спит. «Ну вот и хорошо», — бодрым голосом изобразил радость Коронели, словно и впрямь был счастлив. «То пришлось бы будить всех с утра пораньше. Есть еще дела. Мы с товарищем князем сейчас идем. Пройдемся по роще. Лемешев, Колганов, сможете подготовить мотоцикл? Только заводить его нельзя». «Сделаем», — ответил Лемешев. «На турель установите пулемет. Патронов больше сотни не нужно. Надеюсь, что стрелять из него не придется. Так, на всякий случай. И пару гранат. Лапник, смотрю, уже приготовили. Стелите все в кучу, теплее будет. Укрываемся плащами. Пошли, князь». Коронель вел Данилова к дереву. По дороге он не проронил ни слова. Николаю тоже говорить не хотелось. Слишком занят он был своими мыслями. Почему же так случилось, что между ним и Луи оказалась Маша? Почему? Луи, он ведь друг, был врагом, так это же в прошлом веке. Да, хотел убить, так не убил же, да и Данилов самого чудом не пристрелил. Бывает, что друзья становятся смертельными врагами. Случается наоборот, как у них с Коронели. Только вот снова врагом князь Данилов француза не станет. Даже если Луи окажется в лагере противника, Николай никогда на него оружие не поднимет. Скорее даст убить себя. Только уверен он, что Коронели тоже врагом не станет. А значит, все дело в Маше, которая любит Луи, и ничего с этим не поделаешь. Дерево засветилось, и два друзья ступили на поляну. «Прошу выполнять приказания этого человека», — мысленно произнес Коронели. «Прошу уточнить. Имеется в виду человек на этой поляне, который стоит в 2 метрах?» «Да, князь Данилов. Команда принята. Прошу сообщить ему об этом». Данилов вздрогнул, непроизвольно озираясь по сторонам. «Страшно, князь!» — усмехнулся Луи. «Да уж, не по себе. Не бойся. Дай команду, чтобы оно улучшило твое состояние. Оно исполнит? Ну, ты же слышал». Луи увидел, как изменило цвет дерева. Николай замер, но спустя минуту он глубоко вздохнул. «Ух ты!» — проговорил он. «Сейчас начну подпрыгивать. Теперь ты точно знаешь, что это за дерево. И где оно? Может пригодиться?» «Я бы раньше нашел». «Ладно, пошли назад. Сменишь через пару часов Алешку. Подожди-ка». Данилов замер, и Коронель догадался, что он разговаривает с деревом. «Дерево говорит, что ты старший, что он не может принять мою команду». «Что?» «Ничего не понял Луи». «Для вызова транспортного средства потребуется ваша команда, пока вы отвечаете за свои действия», — раздался знакомый голос в мозгу. «Сколько времени нужно, чтобы вызвать транспортное средство?» 9 часов. «Черт меня побери!» — пробормотал Коронели. «Как же я раньше не сообразил!» «Но вы хорошо знал, почему так случилось. Обычный страх. Родом из детства. Никогда ничего не боялся он так, как этого голоса. А вот Данилову такие мысли даже не приходят. Вздрогнул разок и принял все как должное». «Какие возможности у транспортного средства?» «Вот взять на борт 3. В аварийном режиме максимальная нагрузка 6 человек, весом 70 килограммов каждый. Понял. Вызывай». «Команда принята». И тут Коронель заметил, что Данилов, кажется, хочет услышать ответ на вопрос. «Что ты сказал?» — переспросил он. «Чего ты не сообразил?» «Да ничего, все равно всем не уйти отсюда. Я даже не спрашиваю. Я и так знаю, что ты не бросишь 2 здесь». «Не соглашусь. Машу могли бы отправить». Коронель молчал. «Прав, Данилов. во всем прав. Вот к чему страх приводит. Если бы сразу, когда Алешка принес лечиться, спросил бы у дерева, как выбраться можно, лишь к утру и поспел бы это самое транспортное средство. Ладно, командир. Кто же знал заранее, что немцы в поле линию фронта поставят? Да ракетам будут всю ночь в небо палить. А когда прибудет экипаж, ты не спросил? Через 9 часов. Да, столько нам не продержаться. Я не собирался держаться, хотел им несколько военных хитростей показать. Ну так показывай, ты же артист, усмехнулся Данилов. Покажу, решительно сказал Луи. Николай, давай шашку оставим. Нет. Я все понимаю. Это не только хорошее оружие, это символ доблести московского драгунского полка. Но, согласись, солдат вермахта с шашкой будет выглядеть не очень убедительно. Нет. Да, да, князь, Данилов молчал. Что делать, если прав Луи? Какой смысл спорить? Давай ее оставим на хранение дерева. Вернемся через 3 месяца и заберем. А вернемся? Конечно. А знаешь почему? Нет. Во-первых, нас здесь не ждут. Во-вторых, здесь тайники, которые фрицы вряд ли найдут. И в-третьих, чтобы нас окружить в этом лесу, нужно опять выделять целый полк. Я так и не понял ничего с этим полком. Так им на 1000 партизан 3 дивизии понадобится. Если честно, мне тоже ничего не ясно, только некогда уж загадки разгадывать. Теперь нам чем больше фрицев, тем лучше. Корнелий взял шашку из рук Николая. Еще с вечера он присмотрел дупло в соседнем дубе. Сейчас уверенно нащупал и опустил оружие вместе с ножными. Друзья двинулись в сторону лагеря. Сначала молчали, потом вдруг Корнелий положил руку на плечо Николаю. «Князь, я хотел тебе про Машу. Не нужно. Мне и так все ясно. Ты был честен, на дуэль вызывать не собираюсь, потому если не хочешь ковыряться у меня в душе, то лучше молчи. Хорошо». По дороге до бивуака они не проронили ни слова.